Глава тайной службы короля Эвана МакГилла любил работать и делал это старательно и въедливо. Мог часами изучать документы и отчеты. Затем, погрузившись в задумчивость, он раскуривал одну трубку за другой, размышляя о ситуации. Строил сложнейшие планы, после чего давал задания нужным и правильным людям. Он всегда считал, что служит на благо Нирлинга, своей любимой страны, которая так много ему дала. Подарила ему не только огромное богатство, но сделала одним из самых влиятельных людей в королевстве. Вторым за Эваном МакГиллом. Такое положение дел лорда Оммерса вполне устраивало, потому что втайне он считал себя первым, пусть и не коронованным, но королем своей страны, так как в его силах было направлять мысли и решения монарха в нужное русло и вершить историю. Именно он уберегал короля от неосторожных поступков и решений, заставляя поступать по собственному разумению. А заодно диктовал настроение во дворце, откуда его влияние охватывало все королевство. При этом Оммерс свято верил в то, что действует во благо Нирлинга, ведет свою страну к процветанию и величию. За долгие годы службы у него редко случались проколы, но один из них оказался настолько серьезным и болезненным, что его последствия он разбирал до сих пор. 20 лет назад из Академии Элирена была похищена единственная дочь Эвана МакГилла. Это был серьезнейший промах разведки. Они попросту не ожидали подобной прыти со стороны Кхимера. Оммерс сделал все, чтобы вернуть принцессу домой. Предложенная Нирлингом сделка была невероятно выгодной. Они отдавали Кхимеру именно то, о чем мог мечтать и чего добивался их король. Но Аргейл Кхан не согласился на столь выгодный обмен. Вместо этого сделал Нирлингу встречное предложение. Он собирался жениться на Эйлин МакГилл, после чего заключить торговый и военный союз, объединив силы двух стран против угрозы со стороны Туманного предела. И Эван МакГилл, конечно же, с подачи Оммерса, старательно обдумавшего все варианты, согласился. Они посчитали, что пришло время примириться с Кхимером. Да и принцесса Эйлин выглядела счастливой. Дело шло к пышной свадьбе и к заключению исторического договора, но случилось непредвиденное. Очередной промах со стороны тайной службы. Они и опомниться не успели, как Эйлин МакГилл оказалась замужем за Теодором Властом, королем Туманного предела, буквально сбежав из-под венца Аргейла Кхана. Омер вспомнил, как в тот момент у него опустились руки. Успевший многое повидать на своем веку, подобного он не ожидал. Это был серьезный удар и самый худший, болезненный его прокол. Он нисколько не поверил в последовавшие за этим фальшивые попытки Туманного предела помириться с Нирлингом. Считал, что на этом настаивала Эйлин МакГилл, вернее, уже Эйлин Власт. Тогда как на уме у ее мужа было совсем другое. И под дружелюбием тот скрывал продуманную агрессию. Перед этим Туманный предел захватил несколько их островов, причем под выдуманным предлогом. Заявили, что у них тоже водятся драконы, но те якобы неохотно гнездятся по ту сторону туманной гряды. Для продолжения рода и традиции всадников им нужны были необитаемые острова Нирлинга. Они просили короля Эвана МакГилла пойти на уступки. Хотели их выкупить, предлагая поистине огромную сумму. Но Нирлинг на такое не согласился. Оммерс посчитал, что причина вовсе не в гнездовьях драконов. Отдая они те острова, и Туманный предел не пройдет и нескольких лет, как выстроит на них свои неприступные крепости. Поместит туда гарнизоны летающих магов, после чего продолжит экспансию, но уже военным путем станет отгрызать кусок за куском от Нирлинга, у которого так и не вышло заключить военный союз с Кхимером. Враг на этой стороне Туманного предела им был ни к чему. Поэтому последовал резкий отказ и очередной виток кровопролития. Ненависть к Туманному пределу выросла в Нирлинге до невиданных высот. Одна лишь Эйлин Власт делала все, чтобы примирить две враждующие державы. Засыпала отца льстивыми письмами и дорогими подарками, рассказывая о том, как ей счастливо и комфортно живется в Туманном пределе. И о том, что они не хотят враждовать. Присылала рисованные и запечатленные с помощью магии портреты его внучки, и МакГилл начал понемногу давать слабину. Заговорил о мире и даже собирался с посольством в Унию. Тогда-то Оммерс решил, что ради интересов Нирлинга Эйлин Власт должна замолчать. Причем навсегда. Правда, изначально убивать они ее не собирались. Задумали грандиозную аферу, потому что с той другой стороны Туманной Гряды тоже нашлись те, кого не устраивала Эйлин МакГилл в качестве своей королевы. Они страстно мечтали избавиться от чужестранки, смущавшей умы как короля, так и всего народа. Считая, что власть должен взять в жены достойную девушку из высшего рода Туманного Предела. Было задумано, что они обманом выманят Эйлин с маленькой Эйвери в Нирлинг, а там бы их заперли на одном из далеких островов. Власту было бы сообщено, что его жена сбежала из-за тоски по родине и не хочет иметь с ним никаких дел. А у Нирлинга появилась козырная карта в руках — принцесса Эйвери Цересса Власт. Омерс придумал бы, как правильно ее разыграть, исключительно на благо своего королевства. Но все пошло не так, как они планировали. Хотя вначале боги были на их стороне. Королеву и дочь удалось выманить в Нирлинг, но Эйлин слишком быстро обо всем догадалась. Поэтому Винслеру пришлось их убить. И Эйлин Власт, и ее дочь. Их тела поглотило Великое море, после чего Омерс и его подручные долго и скрупулезно затирали следы своей аферы. На это ушло несколько лет, огромные силы и невероятные средства. Но угроза разоблачения все же миновала, и Власт постепенно утешился. Как и Эван МакГилл. Так Омерс и другие заговорщики думали последние 12 лет. Но они ошибались, потому что Эйлин Власт и ее дочь не погибли. Появились словно из ниоткуда, живые и здоровые, и теперь представляли смертельную для всех угрозу. Омерс буквально чувствовал, как зашаталось под ним кресло. И пусть он приказал лучшим своим людям решить этот вопрос, уничтожить Миранду Лис, под чьим именем скрывалась Эйлин. Но та оказалась неуловимой. Появлялась то тут, то там, в разных концах Нирлинга, после чего исчезала вновь. Они терпеливо шли по ее следу, но он постоянно обрывался. А через день Миранда Лис оказывалась в новых, совершенно неожиданных местах. Омерс пока еще не мог понять, чего именно она добивалась. Но ясно было одно. Принцесса Эйлин МакГилл, вернее, королева Эйлин Власт, вела собственную игру. «Проклятье!» — пробормотал он, после чего принялся набивать трубку. Эйлин Власт была опасна не только для него, но и для всего королевства, потому что она могла расшатать так старательно выстраиваемое им равновесие. Годы его труда канули бы в небытие. Еще непонятно, как отреагирует Власт, узнав, что побега не было, а причиной исчезновения жены стал заговор двух сторон. От Эйлин следовало избавиться до того, как в Нирлинке явится король Туманного Предела, внезапно изъявивший желание присутствовать на играх Содружества. Они ни в коем случае не должны допустить этой встречи. «Проклятые игры!» — вырвалось у Омерса. Он раскурил трубку, но стоило ему втянуть в легкие едкие клубы дыма, как Омерс внезапно закашлял. И кашлял так долго и настолько мучительно, пока его не стало выворачивать наружу. Приступ все не заканчивался, вместо этого лишь набирал силу. Не только Омерс, но король тоже стал сдавать в последние годы. Болезненная утрата подкосила когда-то несгибаемого Эвана МакГилла. Он размягчал. И все планы мести, которые старательно прорабатывал глава тайной службы, пошли на смарку. Не было ни войны с Туманным Пределом, ни с Кхимером, хотя долгие годы они ходили по грани. Вместо этого Эван МакГилл все чаще говорил о мире. Впрочем, сейчас Омерс тоже хотел передышки, да и Нирлингу она была нужна как хлеб. Поэтому они согласились на временное перемирие с надеждой на долгий мир, а заодно решили провести игры Содружества. И да, на Элирене, острове, на котором почему-то настаивали обе стороны, и Туманные Пределы, и Кхимер. Омерс долго об этом размышлял, выкурив не один десяток трубок, но никак не мог разрешить эту загадку. Ровно до тех пор, пока не пришла неожиданная подсказка. Сперва словно из ниоткуда появилась Миранда Лис, она же Эйлин МакГилл. А потом всплыло имя Эйвери Такер, учившейся на первом курсе в той самой Академии Элирена. Затем появилось предположение, что девица Суша может быть потерявшей память принцессы Эйвери Цересы Власт. Правда, они не знали, но многое указывало на нее. Ну что же, если это так, то Эйвери Такер была для них настолько же опасна, как и Эйлин Власт. Ведь из детских воспоминаний можно выловить не только хронологию событий 12-летней давности, но и вызнать имена причастных. Кем бы на самом деле ни была Эйвери Таккер, от нее следовало избавиться, причем как можно скорее. Это собирались взять на себя заговорщики из Туманного предела, провернув дело через участников команды Унии. Но Омерс им не доверял. Считал недальновидными глупцами, потому что от произошедшего 12 лет назад выиграл бы только Нирлинг, а не они. Поэтому он поручил это Винслеру, его правой руке и верному соратнику, хотя тоже стал заметно сдавать. Но причиной в его случае стал вовсе не возраст или же болезнь, а дети. Вернее, глупая его дочь Селия, которая сама подписала себе приговор. Явилась с повинной в жандармерию, рассказав о своих проступках. На беду на Эллирене оказалось полным-полно алчных до сенсаций журналистов, и те обо всем пронюхали. Ну что же, шумиха поднялась знатно, и об этом трубили во всех газетах Нирлинга, знатно пройдясь по родам Винслеров и Кортес. Тем пришлось приложить массу усилий, чтобы хоть как-то обелить свои имена. Омерс же какое-то время занимался тем, что вытаскивал Селию Винслеры и Долорес Кортес из тюрьмы. Дело ему все-таки удалось замять, но возвращение в свет для двух девиц пока было заказано. Их ждала жизнь на одном из далеких островов суши. Так долго, пока не утихнет скандал, и высшее общество не забудет об их промахе. Что же касалось самого Винслера, с головой у того явно был непорядок, и ненависть к Эйвери Таккер, разоблачившей его дочь, превратилась в личную вендетту. Омерс снова задумался, выпустив клубы дыма. Затянулся слишком сильно и в очередной раз закашлял. Но на этот раз приступ оказался настолько длинным, что в его кабинет, постучав, заглянул встревоженный секретарь. «Принести вам лекарство, лорд Омерс?» — сочувственно спросил тот, уставившись на то, как его начальник делает судорожные попытки вздохнуть. «Принеси!» — наконец прохрипел Омерс. Болезнь, подобно темной паутине, давно уже опутала его легкие, а теперь перекинулась еще и на тело. Лучшие маги Нирлинга не могли с ней справиться, а лекарство давало лишь временное облегчение. Снимала приступы, позволяя не думать о том, что жить ему оставалось не так уж и много. Проклятая зараза слишком долго сидела в засаде. А затем, когда она проявила себя во всей красе, лекари лишь развели руками. Заявили, что они бессильны что-либо сделать, и что он опоздал. Омерс не знал, как долго он протянет. Но хотел, чтобы тот, кто придет ему на смену, его старший сын, например, перенял дела без досадных и угрожающих безопасности королевства промахов. Для этого следовало исправить свои ошибки, устранив Эйлин Могилы и Эйвери Таккер. Ну что же, Винслер все неплохо продумал. Если он сделает то, о чем они говорили во время сегодняшней утренней встречи, то Эйвери Таккер замолчит навсегда, а произошедшее спишут на досадный несчастный случай. С помощью семейного артефакта, пользуясь как куратор команды свободным доступом во все уголки Академии, Винслер собирался открыть клетки и выпустить на волю хищных магических существ, которых привезла с собой команда Трирата, что за туманной грядой. Подгадать нужный момент было несложно. Эйвери Таккер имела обыкновение являться в зверинец сразу после ужина, и последнюю неделю она не изменяла своим привычкам. Каждый вечер приходила туда одна, чтобы проведать своих гулей. На столе Омерса лежали доклады наблюдателей о всех ее передвижениях по территории Академии. Ну что же, он не сомневался в том, что и сегодня Эйвери Таккер будет следовать своему расписанию. Явится в зверинец, и этот вечер станет для нее последним.